ведут себя подчеркнуто любезно и заинтересованно, и каждый готов ухаживать, дай только повод. На подобные эффекты я и не рассчитывала. Впрочем, надо смотреть правде в глаза. Самая привлекательная деталь во мне — это мой почти олигарх. Это на него, а не на меня, все они делают стойку. Фархат и Гена не в счет. Первый подорван демографическим подвигом, второй — алкоголем. Валера напоил меня чаем и усадил в кресло перед монитором. То, что я на нем увидела, я не видела никогда в жизни, ни до, ни после Валеры. Редко кому удавалось так меня поразить. Шмуцы, на которые должны были со временем встать рисунки Фархада, скакали с четной полосы на нечетную. Спуски гуляли по собственному усмотрению то вверх, то вниз. Главы опять же заканчивались то на четной, то на нечетной полосе. Я тупо смотрела на экран и не знала, как себя вести в этой ситуации. Однако самое невероятное открытие ждало меня впереди. Я даже подумала, не подмешал ли Валера в пирожное каких-то галлюциногенов. Не сон ли все это, не обман ли зрения? Дело в том, что книга была почему-то сверстана разным кеглем. До середины нормальным, 12-м, середины 12-м, но зауженным. И междустрочные расстояния стали меньше, а на последних страницах и кегль понизился до 10-го. Только квадратное яйцо или молоко зеленого цвета могли бы поразить меня больше. Даже странно, что гарнитура при всем этом оказалась везде одинаковая. Незатейливая, академическая. «Валера, как такое может быть?» Поинтересовалась я очень тихо и даже головы от экрана монитора не повернула, чтобы не испугать человека выражением своего лица. «А в чем дело?» Я вкратце перечислила причины, по которым считал такую верстку неприемлемой. На лбу Валеры обозначилась упрямая складка. «Но ведь нам нужно было выйти на кратное 16 число страниц». Эту фразу Валера выдал с такой ученической поспешностью, что ясно было, информация почерпнута им совсем недавно. «И вы решили, что это?» Я кивнул на монитор. «Единственный способ?» «Вообще-то верстал не я, а мой коллега. Я ведь в основном фотодизайном занимаюсь. Зачем я ел это проклятое пирожное и пила чай? Теперь как-то неловко было сразу послать Валеру к чертовой матери, да и с Фархадом тоже отношения портить не хотелось. Все же проект надо довести до конца достойно, без ссор». А то получится, что вместо интеллигентной литературной барышни почти олигарх взял на работу скандалистку, мужа-ненавистницу. Я покрепче вцепляюсь в ручки кресла и прошу показать отсканированные фотографии, хотя вполне могла пожалеть себя и на ночь глядя не нарываться на еще больше неприятности. В отсканированном виде фотографии выглядели еще более чудовищно, чем верстка. Одни замылены, на других лезет зерно. Валера объясняет это тем, что было много старых, плохого качества снимков из семейного архива. На самом деле это его техника ни к черту не годится. Судя по всему, они тут штампуют обложки и рекламу для дешевых журнальчиков. Это мое предположение подтверждается, когда Валера не без гордости показывает мне портрет почти олигарховой жены в компьютерной обработке. На каком-то искусственно звездном фоне — блондинка с развивающимися волосами, в которых тоже мерцают звезды. Одним словом, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Убогий дизайн, примитивная графика. В жизни, без всяких там звезд, жена почти олигарха в 100 раз красивее. Но теперь я, по крайней мере, имею полное представление о Валерином чувстве прекрасного. Вроде я постучала прежде, чем зайти, и мне даже показалось, что услышала ответ. Во всяком случае, какой-то звук за дверью произведен был. В кабинете царил полумрак, горел только боковой декоративный светильник, разумеется, в виде бьющего фонтана нефти. Мне показалось, что почти олигарх ищет что-то на полу, перегнувшись через стол. Потом я обнаружила, что со стола вниз струятся золотисто-рыжие волосы Марго. Она меня не видела. Почти олигарх, не прекращая своего занятия, поднял голову и подмигнул мне. 8:00 вечера. Кто бы мог подумать. А я всего-то и хотела, чтобы показать присланные из Финляндии образцы зеленого бархата для переплета. Всегда подозревала, что нефть — отличный афродизиак. По закону парных случаев, в тот же вечер, часов около 11, позвонила жена почти олигарха. Такое случается. Например, когда ей одиноко и хочется поговорить о литературе. За свою зарплату я обслуживаю все семейство, но я готова потратить на Инну время. Мне жалко ее, такую красивую, такую богатую, такую несчастную. Для своего мужа, почти олигарха, она...